Поэт в изгнании, в сомнении, на перепутье двух дорог. Ночные гаснут впечатления, восход и бледен и далек. Все нет в прошедшем указания, чего желать, куда идти. И он в сомнении и в изгнании остановился на пути. Но уж в очах горят надежды, едва доступные уму, что день проснется, вскроет вежды, и даль привидится ему.